Глава третья. Возвратясь из Крыма, Варя и Костя поселились у Софьи Александры. К тому времени жилица выехала, и комната освободилась. Замужество Вари Софья Александровна перенесла стоически. Что делать? Еще одна живая душа отходит от Саши. Все его друзья забыли о нем. Не звонят, не интересуются ни Вадим, ни Лена Будягина. А Юре Шароке и говорить нечего, он с ней даже не здоровается. Нина Иванова первое время заходила, а теперь не заходит, бойкотирует Софью Александровну, давшую приют Варе и Косте. Откровенно говоря, Софья Александровна была даже рада, что она не заходит. Сначала Нина говорила, что Сашин арест — нелепая случайность. А потом в ее высказываниях стали сквозить новые нотки. Сложная внутренняя и международная обстановка, обострение классовой борьбы, активизация антипартийных группировок. Как никогда требуется сейчас особенная четкость, ясность позиции, а Саша, к сожалению, иногда собственное понимание вещей и событий ставил выше точки зрения коллектива. В общем, намекала на то, что Сашин арест имеет основание. И только Варя не покинула Софью Александровну, а значит, не покинула и Сашу. Ничего между ними не было, и все же стояла с ней в тюремных очередях, готовила передачи, защищала от грубых клиентов в прачечной. Своим участием скрашивала ее одинокую жизнь, и делала это не только из сострадания. За этим незримо стоял Саша, интерес к нему, сочувствие к его судьбе. Но ничего не поделаешь, жизнь есть жизнь. Софья Александровна относится к Варе как мать, желает ей добра. Рановато, конечно, выскочила замуж, будет ли она счастлива. Костя парень щедрый, широкий. Приносил из ресторана всякие лакомства, притащил как-то громадный торт, вручил его Софье Александровне. Она не знала, что с ним делать, испортится. Разрезала на куски, развезла сестрам. Дарил ей всякие мелочи. Набор дамских носовых платков, чулки. Подарил даже зонтик. И хотя каждый раз Софья Александровна отказывалась, устоять перед его щедростью было невозможно. И все же Софья Александровна, думая о нем, испытывала тревогу. Нигде не служит. Как это можно в наше время? Варя рассказывала, будто он изобрел какую-то амальгаму для покрытия электрических лампочек. Получил патент, платит налог, имеет дело с фининспектором. Все это звучало странно. Как будто бы вернулись времена НЭПа. Слова «Непман», «Непманская» были для нее синонимом новоришества, показной роскоши, торгашества. И вот теперь из этого навсегда ушедшего прошлого возник человек, нигде не служит, ведет по телефону непонятные разговоры, одевается вызывающе шикарно, именно так, как в те времена одевались молодые непманы. И Софья Александровна жалела, что Варя, девочка из трудовой семьи, окунулась в чуждую ей среду. Костя каждый вечер в ресторане. Варя, если не каждый вечер, то в субботу и воскресенье обязательно. Сама Варя призналась ей, что Костя играет на бильярде. Это, по существу, и есть его главный заработок. А электрические лампочки, амальгама, лишь узаконивают его положение. Якобы он живет на законные источники дохода. На самом же деле игрок, ресторанный бильярдист, потому и приходит домой под утро. Пришлось дать ему ключ от входной двери и предупредить Варю, когда все уснут, снимать дверную цепочку, чтобы Костя мог открыть дверь. Это было нарушением годами сложившегося в квартире правила на ночь дверь обязательно брать на цепочку. Но другого выхода нет. Если цепочка останется накинутой, то Косте придется звонить. Как-то Варя забыла снять цепочку, уснула. Костя явился в 4 часа утра. всех разбудил своим звонком. Михаил Юрьевич смолчал, а соседка Галя раскричалась: «Ходят по ночам всякие, спать не дают». Галя зарилась на Сашину комнату. Они с мужем и ребенком живут на 14 метрах, а Софья Александровна лишнюю и ненужную ей комнату сдает, спекулирует жилплощадью. Галя обостряла их отношения, хотела скандалом зафиксировать нарушение закона, отвоевать комнату. Софью Александровну это беспокоило. Конечно, бронь Павла Николаевича зарегистрирована в Моссовете. А то, что в комнате живет Варя, кому какое дело? Варя прописана в этом доме. И не может же она с молодым мужем спать в одной комнате с сестрой. Софья Александровна разрешает им находиться во временно свободной комнате, никого это не касается. Но Костя... Варя говорит, что у него прописка в Сокольниках. Так ли это? А требовать паспорт у Вариного мужа неудобно. Если Галя вызовет милицию, и у Кости не окажется московской прописки, что тогда? И хотя Софья Александровна не хотела огорчать Варю, она решила с ней поговорить. Повод скоро представился. Варя не здоровилась. Костя принес из ресторана обед в сутках. Он вообще не разрешал ей готовить, не хотел, чтобы от нее пахло кухней, чтобы портило руки. Обеды приносил дорогие, и не только Варе, но и Софье Александровне. Обед обычно разогревала Варя, но на этот раз Софья Александровна вызвалась это сделать сама. Она выложила телячьи отбивные на сковородку. По кухне распространился запах вкусной ресторанной пищи. Галя, усмехаясь, заметила: «Ишь, как пахнет! Слюнки текут!» Делая вид, что не замечает иронии, Софья Александровна сказала: «Варя болеет. Константин Федорович принес из ресторана». «Хороши они, буржуйские обеды», — усмехаясь, продолжала Галя. «А мы на одной треске сидим. Ихний обед, надо думать, рублей 8, а то и все 10 стоит». «Я не знаю, сколько он стоит», — сухо ответила Софья Александровна и отвернулась к плите. «И откуда люди деньги берут?» — не унималась Галя. «По ночам работает. Ночной сторож, что ли? Так ведь ночные сторожа меньше дворников получают». «Оставьте, Галя, прошу вас, не надо», — сказала Софья Александровна. «Ведь вы хорошая, добрая женщина. Зачем вам это?» «На добрых-то нынче и ездят», — злобно проговорила Галя. «На добрых нынче пашут и воду возят. Добрые по полдня в очередях стоят, карточки не могут отоварить, в трамвае на подножках висят, того и гляди, под колеса свалятся. Они добрые на такси катаются, из ресторана не вылазят». Софья Александровна промолчала, отнесла в комнату обед. Но Варя заметила ее состояние. «Чем вы расстроены, Софья Александровна?» «Галя сейчас на кухне. Буржуйские обеды. Ходят по ресторанам, являются домой под утро. Ей какое дело? Завидует, наверное». «Дрянь», — сказала Варя. «А может, хочет занять Сашину комнату? У вас же бронь. Она думает, если доказать, что я этой комнатой спекулирую, то ее отберут у меня». «Вы боитесь Гали?» «Я ее не боюсь. Но эти скандалы... Сволочь!» — выругалась Варя. «Я ей выдам. Она у меня быстро заткнется. Не надо, Варенька. Она может навредить». «Чем это она может мне навредить, интересно?» «Не тебе, так Константину Федоровичу». «А что он, вор, жулик?» «Что ты болтаешь, Варя? Но согласись, у него неопределенное положение. Ведь он нигде не работает, не служит». «Нет, служит», — возразила Варя, — «в артели. А то, что играет на бильярде, так на государственном бильярде никому это не запрещено». «Варенька, я ничего не имею против Константина Федоровича, но Галя может использовать то, что он не прописан здесь». «Я у вас тоже не прописана». «Но ты прописана в этом доме. А он в другом доме, какая разница?» «Ты уверена, что у него московская прописка?» «Ну, конечно». В этом по тону категорическом ответе Софья Александровна не почувствовала уверенности. Но спросить, видела ли Варя эту прописку собственными глазами, не решилась, только сказала: «И ваши отношения не оформлены». Варя усмехнулась. «В нашей стране фактический брак приравнен к официальному. Ведем общее хозяйство, спим в одной постели, муж и жена». «Варя, что ты говоришь?» — поморщилась Софья Александровна. «А что такого? Я недавно была в суде, разбиралась дело об алиментах. Судья прямо спрашивает: общее хозяйство вели, в одной постели спали?» Софья Александровна снова поморщилась. «Софья Александровна, скажите прямо, вам неудобно держать нас у себя?» — серьезно проговорила Варя. «Вы боитесь?» Софья Александровна также серьезно ответила: «Пока вы не устроитесь по-настоящему в своей собственной комнате, живите у меня. Только надо сделать так, чтобы не было неприятностей. Ты согласна со мной?» «Я согласна. Я подумаю. И еще, Варенька, я видела у вас в комнате ружье. Даже два. Это охотничье ружье? Костя охотник. Все равно. Ты должна меня понять. Арбат. Режимная улица. И в моем положении я не могу допустить в доме ружей». Голос Софьи Александровны звучал настойчиво. Сейчас к этому относятся строго. В своей квартире Константин Федорович сам бы за это отвечал. В моей квартире отвечаю я. Она помолчала, потом добавила: «Я обязана сохранить эту комнату для Саши. Это Сашина комната. Я обязана отвести от нее любую угрозу, даже самую незначительную». «Хорошо», — сказала Варя. «Больше в доме ружей не будет». Своими глазами Варя не видела Костиной прописки. В Крыму, в гостинице, вместе с ее паспортом, он предъявлял и свой, заполнял анкету, писал адрес, Москва и так далее, то есть писал то, что у него в паспорте, ведь регистраторша это проверяет. И все же в своих руках Варя Костин паспорт не держала. Вдруг она ошиблась? Вдруг он писал не Москва, а другой город? Ей безразлично, но подводить Софью Александровну нельзя. В тот же вечер Варя сказала Косте: «Софья Александровна беспокоится насчет твоей прописки. Я же ей сказал, где я прописан. Она что, не верит?» «Верит. Но Галя, соседка, склочничает, хочет оттяпать комнату, кричит всюду, что Софья Александровна спекулирует жилплощадью. И если у тебя не окажется московской прописки, у Софьи Александровны будут неприятности. Показать ей паспорт. Это было бы лучше всего. А когда? Я прихожу, она спит. Просыпаюсь, она уже ушла. Оставь мне, я ей покажу». Он покосился на нее. «Я не могу оставлять паспорт, он мне нужен. Разбуди меня завтра пораньше, я ей сам покажу. И еще. Она просит не приносить в дом ружей». «Но ведь это охотничьи ружья, это не запрещено». «Все равно Галя об этих ружьях может донести». «Скажи, что у меня есть документ, разрешение». «Разрешение может быть на одно ружье, а у тебя их несколько». «Охотничьи ружья — вещь законная. И пусть Софья Александровна успокоит свои нервы», — раздраженно проговорил Костя. «У нас тут только один закон». «Софья Александровна, — сказала Варя, — она здесь хозяйка. Или мы подчинимся ее требованию, или нам придется выметаться отсюда». «Пусть будет по-вашему», — недовольно проворчал Костя. Утром он поднялся, зевая и потягиваясь, не привык рано вставать. Накинул халат, взял из кармана пиджака паспорт, постучал к Софье Александровне, вошел к ней, потом вернулся. «Все в порядке». И снова улегся. Костя не дал ей в руки свой паспорт. Варя отметила это про себя, но думать об этом не хотела. За то короткое время, что Варя прожила с Костей, она свыклась с мыслью, что Костя — человек со сложной судьбой и сложным положением. Ни о чем спрашивать его не следует. Того, что он не хочет рассказать, никогда не расскажет. Его родители — обрусевшие греки, азовские рыбаки, раскулачены и высланы из Мариуполя. Костя был тогда моряком торгового флота, находился в заграничном плавании и только поэтому избежал участи родителей. Как он признался Варе, вернувшись из плавания и узнав о высылке семьи, он пожалел, что не остался в Пирее или Стамбуле, гулял бы там сейчас. На флот он больше не устраивался, уходящих в загранку тщательно проверяют, выяснят, что родители раскулачены, самого вышлют. Он уехал в Москву. В столице легче затеряться. Работал монтером, менял службу, изобрел амальгаму. Вступил в артель, но главным был бильярд. Костю заметил Бейлис, главный бильярдист Москвы, ввел в лучшие бильярдные, где обыгрывались фраера, денежные провинциалы, командировочные с казенными деньгами. С ними Костя был беспощаден, заманивал первым легким выигрышем, а потом раздевал до нитки. Левочка как-то сказал, что живи Костя в Америке, он стал бы миллионером. Ика насмешливо заметил, что миллионерами в Америке становятся не только чистильщики ботинок, но и мафиози. Варя вспыхнула, посоветовала Ике держать язык за зубами. Но Косте разговор не передала. Чистильщика сапог он бы Ике не простил. Выйдя замуж за Костю, Варя перешагнула через все ступени, поднялась выше Вики Моросевич, Нины Шереметьевой, Ноэми. Те зависят от своих любовников, а она приходит в ресторан с мужем. Все его знают, все перед ним заискивают. И заграничным тряпкам, что девчонки перепродавали друг другу, Варя не завидовала. Костя повез ее к лучшим московским портным, лучшим сапожникам и меховщикам. Пальто ей шил Лавров. Платья Надежда Петровна Ломанова, Александра Сергеевна Лямина, Варвара Степановна Данилова, даже Ефимова. Лифчики Лубенец, пояса Кошки на Арбате, шляпки Тамара Томасовна Амирова, туфли Барковский, Гутманович, Душкин. Дешевых мастеров Костя не признавал. Костюмы ему шил Журкевич, самый дорогой портной Москвы. Таким образом, внешне все казалось ярким, праздничным, нарядным. Но Варя чувствовала, что связь ее с Костей недолговечна. Почему? Она сама не знала. В своей прошлой жизни она многое не принимала, но все было ясно и понятно. Теперь ясности нет. Она не знает, куда идет, куда плывет. Костя старше ее почти на 10 лет. Но он ничего не читал. Даже трех мушкетеров. Из всего Пушкина знал 4 строчки. Один в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный, он на бильярде в 2 шара играет с самого утра. Но он был умен и цитировал эти строки не для того, чтобы показать, что Пушкин ему не чужд, а что Пушкину, как и ему, был не чужд бильярд. Любила ли она его? Трудно сказать. Это произошло в гостинице в Ялте. Она не сопротивлялась. Может, из желания испытать неизведанное, о чем рассказывали девчонки. Возможно, из желания стать женщиной в полном смысле слова. Но даже после этого полная близость не возникла. Их разделяла дистанция, скорее всего, возрастная. Он прекрасно плавал, и все же на пляже ей бывало не по себе. Коренастый, широкоплечий, но коротконогий, костюм это скрадывал, волосатый. Руки, ноги, спина — все в волосах. На груди вытатуирован орел. На пляже Костя казался гораздо старше. Они возвращались в гостиницу. Он запирал дверь на ключ, обнимал ее, целовал шею, грудь. Но она стыдилась дневного света, боялась, что когда они спустятся в ресторан, все по ее лицу догадаются, что это сейчас произошло. Ложась спать, Варя тушила свет. Стеснялась раздеваться при Косте. Стеснялась ласкать его, обнимать, целовать. И не хотелось этого делать. Потрясение. Упоения новой жизнью не было. То, что раньше казалось недосягаемым, стало вдруг доступным, привычным, будто она жила так всегда. По-прежнему привлекала праздничность вечернего ресторанного зала. Нравились красивые наряды, но надоедали долгие примерки. Раздражала необязательность портних, томительные ожидания у парикмахера Поля, хотя там и собирался весь московский бомонд. Салон помещался на Арбате, рядом с рестораном «Прага». Костя в свое время оборудовал салон лампами для сушки волос, и Варя, как и другие постоянные клиентки, входила со двора через квартиру. Впрочем, парикмахер Поль, он же Павел Михайлович Кондратьев, и его жена Вера Николаевна Маникюрша выделяли почему-то Варю. Тогда входила в моду шестимесячная завивка, но Варе делать завивку Павел Михайлович отказался. Разве можно уродовать такое лицо? Это слышали ожидавшие завивки дамы и, конечно, оскорбились, но Варе было на это наплевать. У нее свой круг знакомых, своя все та же Костина компания. В ресторане они по-прежнему сидели за одним столом, и Варя танцевала только с ними. Костя изредка и ненадолго выходил из бильярдной, выпивал рюмку водки, слегка закусывал, ласково обнимал Варю за плечи, как бы приглашая всех убедиться, что эта красотка его жена и вся эта компания, его компания, пьют, едят за его счет. Варя подозревала даже, что Левочка за его счет и одевается. Такие портные Левочки не по карману. Но Левочка безукоризненный мальчик. Не играет на бильярде, почти не пьет вина, вежливый, мягкий, предупредительный, к тому же простой чертежник, трудяга. Косте было нужно такое окружение, интеллигентные ребята из хороших московских семей, так же, как нужна жена, чистая, порядочная девочка. Это его марка. Его положение в обществе, его репутация в собственных глазах. Ничего не читая, он знал, что читают другие. Кто сегодня в моде, кто известен, не хотел выглядеть профаном, хорошо запоминал имена, обладал живым умом и находчивостью. Как-то за столом Ика, таким тоном, будто задавал вопрос из викторины, спросил: «Подающие надежды режиссер. Два его фильма начинаются на О. Как фамилия?» Костя успел перехватить взгляд Ики, обернулся и мгновенно ответил: «Барнетт». Костя кино не любил, не выносил духоты, предпочитал эстраду, оперетту, балет. Картин Барнетта не видел. Однако на вопрос Ики первым ответил он и дружески кивнул Барнетту. «Охотились вместе», — небрежно сказал Костя. «Да-да-да, вспоминаю», — насмешливо подхватил Ика. «Ты нам рассказывал эту историю. Вы с ним убили волка». «Не с ним, а с Качаловым», — ответил Костя, растягивая губы. «И не волка, а волчью семью. Набрели на волчье логово, отстрелили волка, потом волчицу, а затем взяли троих волчат. Ты, наверное, видел волков? А если нет, сходи в зоологический сад и посмотри. Только не вздумай гладить, отхватят руку». Он выпил еще рюмку водки, наклонился к Варе и тихо сказал: «А ты, ляленька, попрекаешь меня ружьями. Они, — он обвел рукой зал, — все готовы отдать, лишь бы я поехал с ними охотиться. Пойдем завтра в клуб мастеров искусств, Увидишь, как меня будут обхаживать. Но ведь туда пускают только артистов. Он искренне удивился. Ты мне не веришь? Ляленька, завтра же поедем туда. На следующий день Костя пришел домой рано, чтобы заняться ее туалетом. Сначала она примерила синий шелковый костюм с плиссированной оборкой на юбке и плиссированным воротником, затем серый атласный казакин, расшитый золотой ниткой, к нему полагалась узкая юбка с разрезом, затем открытое коричневое платье. Варю поражало. Такой беспощадный во всем, что касается дела. Костя мог подолгу любоваться ее нарядами. Приходил в восторг. Глядя на нее, радовался, как ребенок. «Шикарно, Ляленька, шикарно!» Варя доверяла его вкусу. Но вдруг тамошние знаменитости будут только снисходить до Кости? Кто он для них, бильярдист? Теперь, оказывается, еще и егерь. И она, жена егеря, такой разряженной будет выглядеть по-дурацки. Ее опасения оказались напрасными. В клубе бывали знаменитости и незнаменитости, но все делали вид, что хорошо знают друг друга, чтобы подчеркнуть равенство актерской братьи. Был там бильярд на два стола. Костя мало играл. Стоял рядом со знаменитым маркером Захаром Ивановичем, тоже его приятелем. Давал советы игрокам, а если играл, то по мелочи, чтобы не обидеть своих именитых друзей. На Старопименовском он отдыхал от дел, становился веселым, благодушным, и Варя любила ездить с ним к Старому Пимену. Клуб помещался во дворе бывшего барского дома в полуподвале, обставленном уютной старинной мебелью. По бокам шли ложи, маленькие открытые кабинеты на 8-10 человек. Иногда Костя брал с собой в клуб Левочку и Ирину. Тогда они занимали отдельный столик на четверых. В ложах же сидели большие компании. Костя показал ей Ильинского и Климова. Варя их узнала, видела в фильме «Процесс о трех миллионах». Узнала и Смирнова-Сокольского. Он часто выступал на эстраде в Эрмитаже. Смирнов-Сокольский сидел, полуобернувшись к лысому, усатому человеку, что-то говорил ему, прикрывая рот рукой, то ли не хотел, чтобы слышали остальные, то ли о чем-то просил. Лысый молчал, щурил заплывшие хитрые глазки, похожие на сытого кота. — Это Демьян бедный, — сказал Костя. Варе здесь нравилось. Водка и вино не подавались, только минеральные и фруктовые воды, о чем предупреждал плакат «Нарзан стопками не подается». Зато кухня была великолепная. Кормили вкусно. Рестораном заведовал лучший кулинар Москвы Яков Данилович Розенталь. Его называли просто «Борода». Как знак добропорядочности этого заведения на стене красовалась надпись: «Запомни истину одну, коль в клуб идешь, бери жену, не подражай буржую, свою, а не чужую». Рина утверждала, что первые две строки написал писатель Третьяков, а вторые две — Маяковский, незадолго до смерти. У Рины знакомых здесь было не меньше, чем у Кости. Компанейская, со всеми ладила, но умела держать людей на расстоянии. Варя толком ничего о ней не знала. Живет на Остоженке, возле Зачатьевского монастыря, в деревянном домишке. Никого к себе не зовет, смеется. В любую минуту дом может рухнуть. Рина бывала в клубе без них. Но они никогда не видели, с кем она пришла, с кем уходит. Гости съезжались к 11 вечера, когда окончались спектакли в театрах, а разъезжались в 2-3 утра. Ночью в переулке их дожидались извозчики. «Тебя отвезти?» — спрашивал Костя Рину. Та кокетливо поднимала светлые бровки. «Меня провожают». Костя подсаживал Варю. Она откидывалась на спинку сиденья, устраивалась поудобнее. Старопименовским выезжали на Малую Дмитровку, оттуда на бульвары. Город казался малознакомым, в безлюдье. В темноте, безмолвии, спящих домов таилось что-то тревожное. Варя молчала, перебирала в памяти впечатления вечера. Часто из ресторана публика поднималась в зрительный зал, где устраивались капустники. Актеры сами писали пародии, сценки, скетчи. Иногда это делали и писатели. Игралось все это с блеском. Пели цыгане, пела Русланова. Такое не увидишь ни в каком театре. Как-то на эстраду вышел Сергей Образцов, нес в руках седобровую, седобородую куклу. В зале зааплодировали, стали поворачиваться в сторону Феликса Кона, начальника глав искусств и председателя правления клуба. Сходство куклы с ним было поразительным. Голосом Кона Образцов объявил, что прочтет доклад о советской колыбельной песне. «Советская колыбельная песня!» — кукла направила в зал указательный палец. Это был любимый жест Кона. «Не буржуазная песня! Она должна будить ребенка!» И ничего. Все сходило с рук. Вообще, как заметила Варя, этим людям многое разрешалось. Но Костя сказал, что чаще раза в неделю они в клубе бывать не могут. Деньги зарабатываются не в клубе, сама понимаешь. И очень твердо придерживался этого правила, только раз пошел Варе навстречу, когда инсценировали суд над авторами, не пишущими женских ролей. Судьей выступала Наталья Сац, подсудимые Катаев, Олеша и Яновский, прокурор Мейерхольд. Варя и Костя сидели в седьмом ряду. В этом же ряду сидели Алексей Толстой, художники Дени и Мор. Мелькнула Вика Моросевич, Варя видела ее здесь впервые. А уж братец ее, Вадим, ставший литературным и театральным критиком, был тут завсегдатаем, толкался возле знаменитостей. Сейчас он шел по проходу, близоруко щурился, искал свободные места. За ним, видимо, он их и пригласил, шли Юра Шарок и Лена Будягина. Лена узнала Варю, ласково ей кивнула. Вслед за ней на Варю посмотрел и Юра. Варя отвернулась, терпеть его не могла. Ей сразу вспомнилась встреча Нового года, ссора между Сашей и Юрой. И вот Саша в ссылке, в Сибири, а Юра и Вадим, Лена Будягина и Вика Моросевич веселятся в этом прекрасном клубе. Задумавшись, Варя не слышала, что сказала Наталья Сац. Очнулась, когда начали вызывать подсудимых. Первым поднялся Катаев. Голос у него оказался неприятный, гнусавый, создавалось впечатление, что он простужен. У публики Катаев прошел средне. Хлопали ему вяло, так же вяло хлопали и Яновскому. Зато каждая реплика Олеши встречалась взрывом хохота. Высокий носатый Мейерхольд налетал на Олешу, как коршун. Маленький, с разлетающимися волосами Олеша молниеносно парировал удары. Сидевший впереди Вари Ерон то и дело оборачивался к Алексею Толстому, подмигивал радостно, мол, каков Юрочка, а заодно косился на Варю. А после суда встал, повернулся к Варе лицом, застыл в какой-то нелепой позе, мешал всем выходить и потом объявил. Оглянулся на красавицу и окаменел, как Лотова жена. Это было смешно. Варя рассмеялась. — Вы актриса? — спросил Ерон. — Почему я вас не знаю? — Я не актриса, поэтому вы меня не знаете, — ответила Варя сухо. Не хотелось, чтобы ее смех Ерон воспринял как поощрение. У нее было сложное отношение ко всем этим знаменитостям. Она отнюдь не разделяла Костины и Ринины восторги. Комедианты. Вот им и разрешают кое-что болтать. Она же предпочитает видеть актеров на сцене. Там она и хлопает им от души. Талант есть талант. Но знакомиться с ними зачем? Косте нравилась ее позиция. Он ликовал внутренне, но без себя ни в клуб, ни в другие общественные места не пускал, разве что в кино с Зоей или Риной.